Глава 23. На опушке стоял я и улыбался оскаленной пастью. Нет, вы не поняли. Напротив меня стоял я, мать меня так. Те же шмотки, та же морда. Эта падла скопировала даже движение. А что больше всего раздражало, этот рогатый говнюк спиратил даже мои воспоминания. Станислав Селович, добро пожаловать. Знаешь, открывая разлом, я и рассчитывал, что смогу занять место какого-нибудь служителя церкви. А потом изнутри пощиплю немного вашего брата. Демон вел неторопливую, насмешливую беседу. «У тебя еще щипки не выросли. Тебя в два счета раскусили бы и пустили на фарш», — улыбнулся я, после чего понял, что мой оскал точь-в-точь сейчас похож на улыбку двойника. «А, слышал я про ваше восприятие. Даже видел, как ты моего детеныша в расход пустил. Почувствовал в нем демона. Давай, примени свой фокус на мне». Демон развел руки в стороны и замер в ожидании. Ублюдок оказался прав. Никакой демонической энергии от него не чувствовалось. Обычный человек. При этом по параметрам восприятия я был наравне с экзорцистом 80 уровня. Красавец. Обманул экзорцистский радар. Но какой в этом смысл, если отсюда ты не уйдешь живым? Скорчив скептическую мину на лице, я похлопал в ладоши. «Ууу, на этот счет не беспокойся. Я скопировал не только твою внешность, но и способности. Плюс ко всему, за твоей спиной еще 50 моих созданий. Ты же не думал, что я буду драться с тобой честно?» Усмехнулся двойник, сложив руки на груди. Более высокомерной позы он, видимо, не придумал. «Выходит, в лесу не все сгорели? Жалкая пародия, ну и что ты там успел скопировать? Внешность, параметры, навыки. Сильно, сильно, конечно. Но, судя по твоему виду, предметы скопировать ты не смог», — улыбнулся я и материализовал в руке меч храмовника. «Уверен?» — двойник вытянул руку в сторону, из тумана метнулась тень и материализовала точную копию моего меча. «Хрена себе! А если я тебя убью, то копия меча останется?» От увиденного глаза полезли на лоб. «Думаю, ты этого никогда не узнаешь», — оскалился мой близнец и рванул в атаку. Использовать против него серп ветра я не решился. Если промахнусь, эта пакость может в ответ стрельнуть таким же. А что, если у него еще и маны больше? Как уклоняться от атак, которые не видишь? Клинки столкнулись друг с другом, выбив сноп искр. Но кроме первой атаки, оказалось, что двойнику больше продемонстрировать нечего. Судя по всему, ему нужно время, чтобы считать все движения и скопировать их. Ну и отлично. Горизонтальным ударом практически дотянулся до смехающейся башки, но двойник успел резко отпрыгнуть. Хрен ты куда денешься. Стремительность. Внимание, потеряно 15 единиц маны. Текущее количество маны 135 из 150. Оказавшись за спиной своей копии, с разворота нанес удар по диагонали, расчертив его спину. Черная кровь вырвалась наружу, а ублюдок в голос засмеялся. Но ненадолго. Очень быстро смех прервался в булькающие звуки. Копию пронзил меч храмовника, с чавканьем выйдя из грудной клетки. «Как интересно. Эту способность я, пожалуй, тоже возьму», — сказал клон, улыбнувшись мне окровавленным ртом через плечо. «Рывок вперед!» И противник переместился на десяток метров вперед. Кровь толчками вырывалась из его груди. С такой раной точно не жилец. Раскинув руки в стороны, ублюдок снова потянулся к теням. Черные сгустки окутали его непроницаемым облаком, а потом втянулись в раны, закупорив их. «Это мой мир. Как понимаешь, здесь я бессмертен», — усмехнулся двойник. Но я-то заметил, что тумана становится меньше с каждым заживлением раны или копированием предмета и навыка. «Знаешь, сколько таких творцов я уже отправил на утилизацию?» Ублюдок исчез. Резко его смех раздался справа от меня. «А забавный навык, а? Посмотрим, гонишься ли ты за мной?» Двойник на долю секунды появился для того, чтобы снова исчезнуть. Когда он пропал в 20-й раз, я понял, что дела мои плохи. Мана даже не думала заканчиваться у этого упыря. Хотя нет, она заканчивалась, но пугающе медленно. Примерно на каждом 30-м использовании навыка он перемещался в туман, где тьма восстанавливала ему запас сил, после чего кольцо тумана отступало на пару метров. Проблема этого навыка заключалась в том, что он использовался совершенно беззвучно. Ощутить приближение двойника я мог только после того, как он уже исчезал из виду повторно. Волна ветра догоняла его и обдувала мое лицо. Двойник привык к действию навыка, и началось избиение. Появился слева, удар гарды меча по зубам, хрусь. Чувствую мелкое крошево на языке и соленый вкус во рту. Наотмашь бью мечом, мимо. Выродок уже исчез. Появляется через пару секунд сзади, бьет ногой в спину. Меня кидает на землю. Уйдя в перекат, стою на ноги лишь для того, чтобы через секунду получить страшный удар под колено и свалиться в пепел. «Да! Отлично, отлично! Ну все, хватит играться!» — сказал двойник и снова исчез. Я обострил восприятие до предела. Концентрации хватало на радиус в 20 метров. Этого было более чем достаточно. Энергетический сгусток исчез слева и появился сзади. Рублю с разворотом мечом. «Дзынь!» — удачно парирую удар, который должен был снести мне голову. «Опять исчез слева!» Ухожу в перекат, спасаясь от свистящего вертикального удара. Меч моей копии с лязгом врезался в землю. А дальше стало совсем худо. Ублюдок начал использовать способность со страшной скоростью. Да так лихо, что мои демонические легкие работали на износ. Каждый вдох заставлял их гореть огнем. Кувырок, присесть, парировал... Ай, сука! Боль обожгла предплечье. Достал меня на оттяжке. Блок, уклон, отскок. И так до бесконечности, но этот выродок продолжал меня доставать своими ударами. Они не были смертельными, но через 5 минут футболка пропиталась кровью, а из рассеченной брови красная юшка стекла по лицу. Если так и дальше продолжится, будет скверно. Туман уже отступил на добрые 30 метров, и моему противнику приходилось трижды использовать навык, чтобы добраться до тумана для восстановления сил. У него было подавляющее преимущество, зато у меня было кое-что получше. У меня был план. В бесконечной круговерти ударов я дождался, когда противник снова прыгнет мне на спину. Развернувшись, отвел в сторону клинок двойника и нанес кулаком удар в морду. Кольцовое. Внимание, потеряно 70 единиц маны. Текущее количество маны — 80 из 150. Кольцо мелко завибрировало, а дальше произошло страшное. Мне в лицо брызнули 2 кровавые струи от взорвавшихся глаз двойника. Смотреть на то, как твое тело деформируется под ультразвуковой волной, очень странное занятие. Кольцовое. Класс снаряжения. Тип предки. Особенности. Генерирует ультразвуковую волну, которая способна разрушать камень в радиусе 2 метров. Цена использования 70 единиц маны. Мой двойник заорал, бросив меч. Руки прижались к утекающим глазам, а через секунду замешательства он сделал рывок и отскочил на 10 метров назад. Далеко не убежишь, сучонок. Метка смерти. Потеряно 10 единиц поглощенных душ. Осталось 73 души. Восстановлено 20 единиц маны. Текущее количество маны — 100 из 150. Вылетевшие снаряды прошили тело моего клона насквозь. Пара вошла в глазницы. Остальные пробили шею, грудь, коленные чашечки. Ноги перестали держать владыку пространства, и он рухнул в пепел, обливаясь пузырящейся кровью. А теперь финалочка. Серп ветра. Внимание! Потеряно 90 единиц маны. Осталось маны 10 из 150. Невидимый клинок прошел по диагонали, отделив голову и часть плеча от тела. Медленно отрубленная плоть сползла на бок и упала в пепел. Я уже готов был рухнуть на землю и молчаливо отпраздновать свою победу, вот только уведомление о получении опыта не пришло. Неспешно похромал к огрызкам, которые когда-то были вылитой моей копией. Пока топал, заметил, что останки твари тают, как мороженое на солнце. А туман начинает закручиваться, сужая кольцо. Тонкие струйки дыма отделялись от вихря и тянулись к трупу перевертыша. «Сука, да хрен я тебе дам регенерировать! Чертила, вызываю поддержку с воздуха!» За спиной послышались хлопки крыльев, а через секунду лорденыш на бреющем полете закружил над черной жижей, поливая ее пламенем. Жижа закипела, выбрасывая вверх крупные капли, порой принимающие форму лиц, искаженных болью. В этих каплях я увидел рыжего Костю и его бессмысленно сгинувших друзей. Скотина через своих выродков поглотил их души? Для тебя они станут последними. После того, как хозяин разлома воспламенился, туман начал сужать кольцо со страшной скоростью. Хочешь спастись? Ну, удачи. Метка смерти. Потеряно 20 единиц поглощенных душ. Осталось 53 души. Восстановлено 40 единиц маны. Текущее количество маны 60 из 150. Стальные иглы врезались в черную жижу, увязая в ней. За ревом пламени был четко различим смех демона. Думает, что я идиот и стреляю в надежде его убить? Кретин. Я просто восстанавливал ману. Гробница праотцов. Внимание, потеряно 60 единиц маны. Текущее количество маны — 0 из 150. Черную жижу запечатал светящийся куб. Внутри куба продолжало гореть пламя, а вот туман туда попасть уже не мог. Прикасаясь к гробнице праотцов, туман испарялся. Да, гробница не вечная. Зато я теперь уверен, что эта тварь боится пламени, а значит... Горение. Внимание, потеряно 30 единиц поглощенных душ. Пламя внутри куба усилилось в 15 раз, из-за чего красный свет огня сменился на белый. Рев стоял такой, что аж уши закладывало. Но даже через гул пламени прорывался вопль хозяина разлома. Получено 324 371 опыта. Текущий опыт 347 154 из 80 180. Получен 48 уровень. Получен 49 уровень. Получен 50 уровень. Текущий опыт 81 760 из 106 719. Получено очков навыка 3. Всего очков навыка 7. Поглощено 2427 душ. 2205 душ передано лорду и Драксу Грейгарду. Свободные очки поглощенных душ – 225. После гибели хозяина разлома туман исчез, а на небе проступила молодая луна. Вдали за догорающим лесом виднелась синяя дымка. Разлом зачищен. Ого! 3 уровня апнул. Красота! Теперь я на полпути к рангу эксперта. Апнув этот ранг, смогу сам организовывать рейды и набрать себе группу бойцов. Немного, да, но 5 человек — это уже что-то. Особенно в условиях того, что я сам смогу выбирать, какие разломы и когда мы будем закрывать. Еще и вагон опыта остался для распределения. Да и чертили до нового ранга. Всего 2000 душ осталось. Пара разломов, и моя ящерка станет ближе к званию дракона. Ладно, посмотрим, чем нас порадует лут. Доступный лут. Эссенция Доппельгангера. Класс зелья. Тип эпический. Особенности. Как Доппельгангер подмечает мелкие детали, так и выпивший зелье сможет замечать самые стремительные движения врага. Маска тени. Класс снаряжения. Тип эпический. Особенности. Использовав маску, вы способны скрыть свое лицо от окружающих за непроницаемой для света тенью. Медальон затягивающихся ран. Класс снаряжения. Тип редкий. Особенности. Мгновенно затягивают небольшие порезы. Эссенция обещала прибавку к одной из характеристик. Маска — анонимность. А медальон был так хорош, что я, ни секунды не думая, напялил его на шею. Многочисленные раны, нанесенные перевертышем, тут же начали чесаться от рубцов, закрывающих порезы. Из всего лута меня очень заинтриговал последний предмет. Маленький мешочек, внутри которого лежали 3 игральные кости в виде человеческих голов, каждая имела уникальную форму лица, выглядели жутко. Игра на вылет. Класс артефакт. Тип легендарный. Одноразовый. Особенности. Сыграя в игру чужой жизнью. Если я правильно понимаю, то этот артефакт позволит мне контролировать противника. Прямо как в тот раз с помощью навыка Суккуба Юлии. Правда, непонятно, смогу я каждую кость использовать лишь один раз, или же после первого использования исчезнет весь мешочек. Нужно использовать с умом, товар штучный, к тому же, мать его, легендарный. Если продать, можно начать новую жизнь где угодно. Но какой смысл в этих бабках без веры? За спиной послышался истеричный крик Светы. Обернувшись, я увидел, как она снова теряет сознание. Чертила парил рядом с ее телом и удивленно пожимал плечами. «Стасян, она припадочная какая-то. Ей все хорошо, не бойся. Ну а дальше ты все видел. Конченая», — констатировал демон. Твою мать! Просил же держаться от нее подальше. Теперь девке всю жизнь к психотерапевту ходить. Хм. Хотя какая у нее будет эта самая жизнь? Так что не ей жаловаться. Эх. Хочется воспользоваться передышкой и распределить параметры, пока девчонка в отрубе. Но вот доблестная инквизиция, думаю, уже спешит в разлом. Если, выходя из разлома, столкнусь со стражами правопорядка, то, как в прошлый раз, свалить не смогу. Кругом лес. Бежать особо некуда. Там, у кого лучше дыхалка, тот и победил. Закинув Светку на плечо, очертила, спрятав в татухе, я напялил маску тени. Легкий холодок пробежал по коже лица, скрывая меня от лишних глаз. Полчаса пути, и мы нырнули в синее марево, покидая разлом. На другой стороне нас ждала толпа зевак. Увидев меня, туристы, перемешанные с местными, заголосили в один голос: «Демон!» и шарахнулись в рассыпную. Я не стал отбиваться от коллектива. Светку положил на землю, а сам побежал следом за толпой, голося: «Демон, спасите, помогите!» предварительно сняв маску тени. Обезумевшая толпа приняла меня как родного. Вбежав в город, люди начали прятаться по домам, а я потопал в ближайшую гостиницу. Название было аховое, но выбирать не приходилось. Скотный двор принял меня с соответствующей любезностью. «А деньги-то у тебя есть?» — спросил мужик за 50, половину из которых он явно провел в алкогольном опьянении. «Есть не только на номер, но еще и тебе на пузырь». «Вот этот разговор! Заходи, лучше номер дам!» — мужик хлопнул ладонью по столу. «Мне лучше не нужен. Мне нужно, чтобы там тихо было, а заодно, чтобы поесть номер принесли». «Тут такое дело...» — мужик потер сначала шею, а потом руку об руку. «Одного пузыря для такой услуги маловато будет». «А я не жадный. Ящик горючего тебя порадует?» — усмехнулся я, наблюдая, как глаза мужика лезут на лоб, а улыбка разрывает его морду на части. «Прошу следовать за мной, господин. Примем в лучшем виде. Только та еда за ваш счет. А так метнусь, куда скажете. Все притараню», — извиняясь, проговорил алкаш и, улыбнувшись, повел вдоль по коридору. «Само собой, за мой счет. Закусь тебе я тоже оплачу». У мужика аж слезы на глаза навернулись. Вытерев скупую, он под нос прошептал: «Праздник какой-то». Номер оказался, к моему удивлению, хорош. Даже очень. Собственная ванна, туалет, даже балкон с видом на город. На загон для скота даже близко не похоже. Через час алкаш притащил какую-то тележку, заставленную разными блюдами. С балкона я видел, как он катил ее через дорогу из соседней кафешки. Расплатившись за оказанную услугу, я выдал премию, закрыл дверь и завалился на двуспальную кровать. Чертило потрошил ужин, а я распределял оставшийся опыт. Долго не раздумывая, поднял на 1 единицу ловкость и живучесть. «Поздравляю, ловкость повышена до 15. Потрачено 51 200 единиц опыта. Поздравляю, живучесть повышена до 14. Потрачено 25 600 единиц опыта. Текущий опыт 4960 из 106 719». Тело снова начало ломить. Решив вкусить радость перестройки на полную, я откупорил эссенцию Доппельгангера и влил в себя черную жижу. На вкус, как реника, неплохо. «Поздравляю, реакция повышена до 7 единиц. Поздравляю, реакция превысила 20 единиц, получен бонус. Вы способны разогнать свой разум настолько, что течение времени замедляется вдвое. Навык можно использовать 1 раз в сутки. Длительность действия 15 секунд». «Охренеть! С таким бонусом я бы любого хозяина разлома разделал в 2 счета. Хотя длительность всего 15 секунд, не густо. Но и на том спасибо, халява карман не тянет». Я успел порадоваться текущим параметрам, прежде чем утонул в нахлынувшей волне боли. «Имя Станислав, уровень 50, текущий опыт 4960 из 106719, класс экзорцист, ранг акалит, уровень жизни 180 из 180, уровень маны 150 из 150, характеристики, физические 40, сила 11 плюс 1, ловкость 15 плюс 6, живучесть 14 плюс 4. Умственные 48, интеллект 15, реакция 22, восприятие 11 плюс 10. Навыки. Активные. Астрогардиан 3, гробница праотцов 2, голос разума 4, духовное очищение 3, картограф 1, химерология 1, энергослед 1. Пассивные. Ускоренное восстановление маны 20, защита Аданоса 1. Дополнительные. Защита от внушений 3. Классовый. Бонус плюс 10 к скорости восстановления маны. Замедление времени 1. Свободные очки навыков 7. Демонические навыки 2 ранг. Активные. Факел 1. Горение 1. Дымовая завеса 1. Пассивные. Горнила и Дракса Грейгарда 1. Пожиратель душ 1. Теплота 1. Дополнительные. Жизнь за даром максимальная. Проклятие. Свободные очки поглощенных душ 225. Поглощенные души и Драксом Грейгардом 5240 из 7000. Инвентарь 120 килограмм. Если бы я не потерял сознание, то заснуть бы точно не смог. Великий работник гостиничного бизнеса так накидался, что был избит местными, после чего закрылся на 1-м этаже и продолжил возлияние. Очнулся я как раз под его вой, который он величаво называл «вокал». Принял душ, позавтракал, оседлав стального коня, двинул гостя к Измаилу. Интересно узнать секрет инквизиторского пойла, действительно ли кровь святая.